Я взяла салатник и поспешила уйти из столовой, чувствуя на себе взгляд Клары Ивановны. Но моя вечная неуклюжесть снова подвела меня. Выходя, я ударилась плечом о дверной косяк, вскрикнула от боли и выпустила тарелку из рук. Сверкнув золотой каемкой, салатник перевернулся в воздухе и ударился об пол. Уверена, урони его кто-нибудь другой, он бы в худшем случае грустно треснул, не привлекая к себе внимания. Но в моих руках его судьба была предрешена. На грохот обернулись все. Я съежилась над осколками, плавающими в лужице подсолнечного масла, и тихо сказала: «Извините». Но Клара Ивановна уже поднималась со стула, гневно постукивая веером о край стола. И стало ясно, что гроза неотвратима. «Английский костяной фарфор», — визгливо сообщила она. «Но вам, милая моя, это неинтересно, правда? Вы ведь не считаете нужным заботиться о чужих вещах?» Я смотрела на нее снизу вверх и видела, что ее бледно-розовая помада скомкалась в уголках тонкогубого рта. «Я давно хочу сказать, Лилия, меня не устраивает ваша работа. Вас даже близко нельзя подпускать к посуде». «Ну так и не подпускайте», — хотелось сказать мне, но, конечно же, я не посмела. Олег, Лидия и Григорий за моей спиной позвякивали тарелками, явно стараясь делать это как можно тише. «Вы едва не разбили стекло в шкафу, постоянно роняете вешалку, сломали ставни на окне». Пронзительный голос Клары Ивановны набирал силу, и я с ужасом подумала, что основной разнос у меня впереди. «Там, где вы, все ломается и выходит из строя. Не понимаю, как ваш муж подпускает вас к сыну. Голубушка, да вы просто стихийное бедствие. Вы можете быть опасны для ребенка». Я вздрогнула и выпрямилась. «Вы можете быть опасны для ребенка? Что вы сказали?» Кажется, я проговорила одними губами, но хозяйка поняла меня. «Я сказала», — с удовольствием объяснила она, разделяя слова, «что не понимаю, как ваш муж подпускает вас к сыну. Не думаю, что вы хорошая мать. Уверена, вы и сами понимаете это, милая моя». Мы стояли всего в нескольких шагах друг от друга. И я хорошо видела выражение ее глаз под нарисованными бровками, вздернутыми в ожидании моего ответа. В них плескалось веселье и что-то еще, похожее на свирепую радость охотника, ждущего зверя в засаде с ружьем наготове. Клара Ивановна забавлялась. На ее шее отливали перламутром крупные бусы из жемчуга. Взгляд мой застрял на глубокой морщине прямо над ними. Клара Ивановна не старая женщина, но шея у нее старческая, длинная, как у гусыни, и такая же красная. И еще эта морщина. Точно пунктир, подсказывающий ребенку, по какой линии отрезать. «Вы успокоились?» — осведомилась хозяйка. «Тогда займитесь делом и выкиньте уже, наконец, этот кусок». Только проследив за ее указующим пальцем, я заметила, что держу в руке осколок салатника, острый, как бритва. Осторожно положив его на край стола, словно он сам мог порезать меня, я вышла из комнаты. В голове колотилась одна мысль. «Все, хватит, с меня довольно». От унижения и гнева у меня защипало в глазах. Щеки горели так, словно мне надавали пощечин. Отчасти так оно и было. «Не думаю, что вы хорошая мать». Рывком вытащив чемодан из-под кровати, я распахнула дверцу шкафа и схватила в охапку вещи вместе с вешалками. Мятое, скомканное, свернутое в узел пускай. Лишь бы оборвать это издевательство. «Пусть они играют в эти игры без меня, раз их устраивают правила». Сзади скрипнула дверь. Но я не стала оборачиваться. Конечно же, это Олег. Поднялся не спеша. Он никогда ничего не делает в спешке. И теперь стоит за моей спиной, сунув руки в карманы. Петли еще раз скрипнули. И еще. Удивившись, я обернулась и застыла над чемоданом с пижамой в руках. Они стояли там все трое. Лидия, Григорий и Олег. Лица их были одинаково мрачны и серьезны. Мне стало не по себе. «Это она отправила вас сюда?» — спросила я, чтобы хоть что-то спросить. «Зря». Голос подвел меня, дрогнул, словно от страха. Олег покачал головой. «Не выдумывай. Она уже не сердится, так что можешь успокоиться. Бежать незачем». Тихий бесцветный голос моего мужа обладает парализующим действием. Гасит мою волю, и я, зная об этом, стараюсь не слушать его. «Ты не можешь нас так подвести», — своим низким голосом сказала Лидия. «Взаимопомощь. Помни об этом». «Мне хочется стукнуть ее чем-нибудь тяжелым, но под рукой у меня только чемодан. А его я не смогу бросить, даже если очень захочу. Взаимопомощь». «Лиля, признайся, что ты погорячилась, и все обойдется», — вплетает свой вкрадчивый голос в их трио Григорий. «Извинишься перед Кларой, сделаешь реверанс. Не глупи, ты не можешь уехать». «Конечно, не может», — с улыбкой подтвердил мой муж. «Она просто пугает нас». «Лилечка, ну перестань. Все, все, успокойся. Ты же знаешь, мы на твоей стороне». «Неужели?» — вырвалось у меня. «А ты не знала?» Олег подошел ко мне и забрал из моих рук скомканную пижаму. Я пыталась не отдавать ее, но он сильнее меня, а улыбка на его лице, которая сделалась злой, лишила меня сил. Тем временем Лидия, ни слова не говоря, вынула мои вещи из чемодана. Я дернулась, желая остановить ее, но Олег крепко взял меня за локоть и держал, не отпуская. Пальцы у него цепкие, как паучьи лапы. Просто поразительно, как в таком слабом на вид человеке таится такая сила. «Пойми, мы желаем тебе только добра», — уговаривал он, удерживая меня. Лидия и Григорий хором подтвердили, что да, только добра и ничего другого. «Клара сложная женщина. Мы все становились жертвами ее характера. Так что ты не исключение. Относись к этому как к игре. А главное, помни, что мы выигрываем. Своим поступком ты ставишь под угрозу нас всех. Но если ты больше не желаешь позаботиться о нашей выгоде, как мы договаривались...» Он понижает голос и теперь говорит со мной почти шепотом, ласковым и заботливым. «Тогда подумай о том, что выигрываешь конкретно ты. Подумала? А теперь закрой чемодан, будь умницей». Лидия и Григорий дружно кивают, словно близнецы, забыв про свои распри. Они слышат лишь слова, а я слышу то, что за ними. И Олег знает, что я все понимаю. Голос его ни на секунду не стал жестким, нет, он мягок и тих. Но ослушаться его невозможно. Муж, наконец, отпустил меня, поняв, что сопротивление сломлено. Я обреченно закрыла чемодан и медленно задвинула его под кровать. Он показался мне невозможно тяжелым, хотя всего 10 минут назад я легко достала его. «А теперь мы пойдем вниз, и ты извинишься перед Кларой», — посоветовал Олег и даже позволил себе пошутить. «Это быстро и не больно». Я кивнула, чувствуя себя онемевшей, и вышла за ним из комнаты. Так, наверное, последняя крыса, оставшаяся в живых, не в силах противиться настойчивой мелодии, мчится за дудочкой крысолова, хотя от черных волн веет холодом неминуемой гибели, и ни одного из ее собратьев уже не видно над водой. Сергей бежал по тропинке, чувствуя, как приятно пружинит земля под ногами. Утро было прохладное, очень ясное, и стволы сосен светились в голубом воздухе. Царила лесная тишина. То время, когда ухо не может вычленить из негромкого хора едва слышных голосов чей-то один, и все они сливаются для него в ровный зеленый шум. Тяжеловесный Бабкин не любил кроссы, но лучшего способа осмотреть всю территорию рассвета он не придумал, и потому, встав в 6 утра, добросовестно отправился на пробежку. План пансионата он запомнил. Теперь предстояло соотнести его с реальной картиной местности. Накануне Сергей успел убедиться в том, что территория пансионата совсем невелика, и отдыхающих в нем не больше 40 человек. Черникова упомянула, что многие гости – постоянные клиенты, приезжающие к Светлому озеру из года в год. Большинство из них останавливались в главном корпусе, но были и те, кто, подобно самой Черниковой, занимал коттеджи. Утепленные деревянные домики, разбросанные по лесу тут и там. Главный корпус Бабкин бегло осмотрел еще вчера. Двухэтажное кирпичное здание с мемориальной табличкой, сообщавшей, что прежде на этом месте находилось имение графа Вязникова. От имения сохранились лишь два фонтана перед входом, в одном из которых с трудом узнавалась дева с кувшином, а второй и вовсе представлял собой бесформенную фигуру. Дно фонтана густым ковром устилали пожелтевшие сосновые иглы. Позади главного корпуса, совсем рядом с черным входом в столовую, красовался аккуратный коттедж с вывеской «Администрация». Его, как догадался Бабкин, занимала заведующая с красивым именем Ольга Романовна Григорьева.